Тотемное животное – тигр. Это целеустремленные, бесстрашные люди, готовы пойти на многое ради достижения своей цели. Многие их боятся, так как те, чьим тотемным животным является тигр, могут быть очень сильными физически, свирепыми, часто обладают сильным характером и сильной волей, любят власть, не любят подчиняться, стремятся занять лидерскую позицию. По своей мощи тигр сильнее льва. Такие люди, если необходимо, могут быть мужественными, яростно и агрессивно добиваться какой-либо цели. Это хорошие начальники, способные управлять группами людей, указывая на задачи, которые нужно выполнять. Они ловкие, быстрые, уверенные в себе, действуют без промедлений. Если решили что-то, то так оно и будет. Ради победы могут и поступиться чем-то, если это необходимо. Имеют острый ум, хорошо просчитывают шаги, знают, что делают. Такие люди не любят сидеть на месте. Им необходимы приключения и путешествия. Этим людям ничего не надо делать, чтобы внушить доверие окружающим. Им и так другие доверяют и готовы идти за ними. Часто путь к своей цели спокоен и нетороплив. Это та тактика, которую необходимо использовать в достижении своих целей тем, чьим тотемным животным является тигр. Самый сильный темперамент из всех тотемных животных. Этим людям нравится лидерская позиция при половом акте и немного грубый секс. Нужен хороший партнер по темпераменту. После секса нравится спокойно полежать в объятиях партнера.